Мои предшественники упоминали еще одну обязанность. В какую сторону света идешь? Практикуй обращение к прибежищу Тадхагаты той стороны. Но ее источника я не видел. Шесть общих обязанностей изложены согласно толкованию Светоча Пути. Первые три отдельные обязанности взяты из сутр, а три, вторые, из шеститличленного обращения к прибежищу, где сказано: «Предобразом Будды, строфой учения и желтой заплатой, как признаком Сангхи, благоговейте, их почитайте, подобно учителю Будды речения, всегда на главу возлагайте с почтением». Ни в коем случае не осуждайте. Но членов собрания безгрешных и грешных, на членов собрания безгрешных и грешных, смотрите же, как на святых. Об обязанностях, изложенных в собрании установленного. Камапа сказал: они согласуются со сказанным Назурвой, как и я слушал о них у Ганпапы. Взяты они из этапов пути, переданных им Камапой Лумбави. В. Как несоблюдение обязанностей способствует ослаблению или остановлению, или оставлению прибежища? Некоторые считают оставлением прибежища несоблюдение какой-нибудь из шести обязанностей, первых трех отдельных, а также неустанного обращения к прибежищу, не отказа от него, даже ради жизни и подношения драгоценностям. Иные, добавляя сюда и вторую тройку отдельных обязанностей, считают, что несоблюдение этих девяти, оставление прибежища, а несоблюдение остальных – ослабление. Но я думаю, что подлинным оставлением прибежища является несоблюдение, не отказа от него, даже ради жизни. А также, если проявляют раздвоенность, хотя и не отказываются от трех драгоценностей, признают за прибежище и не согласных с ним учителей, да прочих из трех, это оставление прибежища, поскольку противоречит требованию не признавать других прибежищ и не выказывать доверие к прибежищу, а и не выказывать недоверие к прибежищу. Иные же случаи являются лишь нарушением обязанностей, а не оставлением прибежища. Итак, обращение к прибежищу является великой входной дверью в учение Будды. И если оно делается не только на словах, то имеет могучую силу. Благодаря ему перестают мешать внешние и внутренние препятствия. Все больше развиваются разные достоинства, поскольку они легко зарождаются и мало подвержены упадку. Поэтому весьма важно, страшась дурной участи, памятуя достоинства драгоценностей и подобного, принять прибежище и стараться не отступить от обязательств по отношению к нему. Возможен вопрос. Если, памятуя о смерти и обдумывая возможность рождения после смерти в дурной участи, страшиться и для спасения принять три драгоценности как прибежище, не нарушая обязанности по отношению к нему, каким образом это прибежище спасет? В отделах сказано: «Я указал вам путь, спасающий от боли круговерти. Тадхагата – учитель прибежища. Помните его». Согласно сказанному, Будда является учителем прибежища, Сангха – друг в осуществлении прибежища. А подлинное прибежище – это драгоценность Дхармы. Ведь когда достигаем ее, избавляемся от страхов. Завершена драгоценность Дхармы. Однако, достигается лишь при завершении постепенного продвижения – начинающегося с избавления от некоторых пороков и реализации некоторых достоинств. Иначе сразу она не является. Итак, На этом этапе дхармы нужно считать умение выбирать правильные поступки, хорошо распознавая благое и неблагое, с их плодами. Ведь если в результате долгого размышления о двух типах деяний с их плодами не обретаем способности к правильному выбору, то не избавимся от причин дурной участи, а стало быть, хоть и страшимся ее, не спасемся от этой беды. Поэтому, чтобы в период результата спастись от дурной участи, в период причины необходимо отвращать ум от неблагого. А это зависит от обретения убежденности в законе деяния плода. Поэтому следующий подраздел – взращивание убежденной веры – основы всего благополучия.